Проснулся я от стука во внутреннюю дверь. «Юра, ты дома?» Это был Петя. «Да, Петь, входи, не заперто». «Ага», он открыл дверь. «Погоди, сейчас башмаки сниму». И разувшись, прочипал в комнату в носках. «Разбудил? Извини». «Нет, так вздремнул. Уже пора вставать». «Вставай, поднимайся, рабочий народ. Ну, еще минут 10 поваляюсь, и подъем». Петя присел на соседнюю кровать. Вид у него был несколько ошарашенный. «Слушай», — сказал он, — «ты знаешь, я вот только что от охранника узнал. У нас днем председателя правкома расстреляли. Насмерть. Представляешь?» Я мгновенно прикинул и решил не делиться данными. «Да», — равнодушно ответил. Краем уха слышал. «Выходил за продуктами с час назад. Вижу, на улице движуха нездоровая. Милиция. Ну, думаю, что-то случилось. Тут, смотрю, магистр знакомый идет. Ну, шапочно знакомый, толком и не знаю, как зовут. Вот он мне и поведал, что профсоюза нашего завалили. Но я, знаешь, не удивился. Уж больно он в дрянные игры играл. Тут не мудрено доиграться. Как будто не соображал, чем занимается». Сосед сумрачно пожал плечами. «Да, конечно, я об этом тоже слышал. Что с профсоюзными деньгами очень уж вольно обращался. Рискованные вклады делал. Вроде бы даже в казино шастал на эти суммы. Ну, правда-неправда, никто не знает». Я усмехнулся. «Нельзя утверждать, что это правда, но бесспорно, что это правдоподобно. Точно так и есть. И успешно, в казино, я имею в виду». Теперь усмехнулся Петр. «Да ведь бизнес азартных игр такая система, которая стабильно в выигрыше, а клиент в проигрыше. Хотя разово может и сорвать куш. Это реально. Своего рода подачка и приманка для игроков. Завсегдатай казино это знают. Это для них прямо как путеводная звезда. И ты думаешь?» «Нет». Петя отмахнулся. «Не думаю. Не тот он человек, насколько я слышал. Такой бы не остановился, если бы и миллиард выиграл. Кинулся бы дальше в бой, пока все не спустил бы». Я покачал головой. «Да уж, говенный был субъект. Это точно», — произнес Волков как-то задумчиво. «Ты знаешь, какое-то странное чувство. С одной стороны вроде бы все логично. Человек куда шел, туда и пришел. Именно к такому финалу. И заказные убийства по Москве сплошь и рядом, только и слышишь. Один Листьев чего только стоит, или Квантришвили. Но все равно ведь как будто это где-то там за горизонтом. А тут бац, совсем рядом снаряд упал. И где гарантия, что случайно бы не завалили какого-нибудь прохожего? Просто неудачный выстрел, рикошет. А, да что ж делать-то, Петруха, все под Богом ходим. Значит, ходить надо аккуратно, с оглядкой, но не бояться. Вот это последнее дело. Да, промычал Петя философски и встал. Да уж, информация к размышлению. Ладно, пойду я размышлять дальше, и это тоже. Он ушел, а я мысленно упрекнул себя в расслабленности, встал и тоже стал размышлять. Теперь уже над диссертацией. Вторая глава, самая объемная в кирпиче, как на аспирантском жаргоне именуется диссертационный том. Постепенно увлекся. Теперь ведь я уже работал над материалом с позиции всего своего жизненного опыта и позволил себе осторожно, с умом вставить в текст несколько прогнозов, которые должны были сбыться практически на 100%. Ну и постепенно увлекся, вошел в азарт. Как говорится, за уши не оттянешь. И на завтра, в воскресенье, тоже лихо морал бумагу, зная, что это все еще не раз переработается, что-то пойдет в корзину. Нормальный процесс. Из килограмма исходной породы несколько крупинок золота. Минуты и часы летели, изредка забегали кое-кто из ребят с мелкими просьбами. Одному дырокол, другому чистые листы бумаги взаимообразно. В пылу работы я, бывало, вспоминал Ирину. Желание навестить и, пардон, присунуть, не пропадало, но и оторваться не мог, так зажегся работой. Даже на обед не мог отвлечься, хотя жрать хотелось сильно. Наконец все же собрался, отлип от книг и рукописи, пошел в 515 блок, где и наткнулся на сюрприз. Иры не было. Ее соседка Настя сообщила мне, что та укатила в свою замечательную Тульскую область, причем как-то внезапно. Вчера под вечер, в 5 минут подхватилась, собралась и унеслась. «Даже не знаю, что ее так ткнуло», — сказала Настя, — «как шилом в попу. Извиняюсь за выражение. А ты что хотел? Да книжку одну взять, монографию. Но нет, так нет, я даже не соврал. Монографию на самом деле хотел взять. Другой вопрос, не все сказал, что попутно с наукой хозяйку книги планировалось продрать до печеночек, об этом умолчал, так и ушел. Утром понедельника я со субботне-воскресными трудами понесся к шефу, научному руководителю, то бишь, доценту кафедры управления персоналом Федору Ильичу Логинову. Но и тут облом, заболел, с утра, говорят, позвонил, сказал, что взял больничный. Причем сказали мне это мимоходом, поскольку все бурно обсуждали позавчерашнее покушение. Лейтмотив диспута был примерно тот же, что у нас с Петей. Мутный тип, домутился. И опять же, когда слышали про Скорочкина, Листьева, всякую братву типа Сильвестра, Глобуса, это абстрактно, где-то вдалеке. А тут потусторонний криминальный мир вдруг показал себя самой что ни на есть реальностью. Высунул злобное безжалостное рыло из царства призраков. Ну и понятно, дрожь пробирает от того, что нечисть это не сказки, не лешие и домовые, а вот она, среди нас, и в любой миг может воплотиться рядом с тобой в образе вроде человека, но на самом деле от этого существа веет ледяным замогильным холодом. Я совершенно очевидно уловил именно такой настрой в сумбурной болтовне преподавателей и сотрудников кафедры. Встревать, конечно, не стал, попрощался и отбыл, а после обеда пошел в милицию, нашел здание быстро, обратился к дежурному. «Здравствуйте. Меня приглашал по особому вопросу старший лейтенант Гринев из угрозыска. Вот мой паспорт». Дежурный, прапорщик, взял паспорт, посмотрел, неспешно набрал внутренний номер. «Андрюха», так по-дружески, по-простецки произнес он, «тут к тебе человек, Зимин Юрий Михайлович». Трубка в ответ пробухтела неразборчивая. Прапор кивнул, вернул мне паспорт, указал пальцем. «Второй этаж, кабинет 27». Сориентировался я быстро, через минуту был в кабинете. «Здравия желаю». «Здорово», — хмуровато отозвался Старлей. «Проходи, конечно, но извини, сейчас не до тебя. Я тебе анкетный лист дам, ты заполни и принеси, на днях где-нибудь. А у нас тут аврал. Это насчет нашего профсоюзного лидера, а, ты знаешь уже, хотя, как не знать, конечно, да». Пошла волна по всему ГУФТ. Генералы заколыхались. «Найти, раскрыть, доложить. Как хорошо, блин, быть генералом. Думать не надо, работать не надо, зная риф телефон». Тут Старлей спохватился, увидев, что слишком раскрыл нутро корпорации. «Ладно, короче говоря, возьми анкету. Где они у меня, черт, Андрей? Как по отчеству? Давай без отчеств. И на ты, железно. Вроде бы перешли уже, хорошо. Андрей, у меня есть ценная информация по убийству. Более того, я оказался свидетелем». Гринев на миг застыл, воззрившись на меня, но тут же справился с оторопью. «Так, садись, с этого момента поподробнее». И я подробно, во всех оставшихся в памяти деталях описал произошедшее, с того момента, как подошел к Катиной палатке. Слукавил в одном только месте. Сказал, что Катя ничего не видела и допрашивать ее бесполезно, так как, закрыв девушку собой, я так пригнул ей голову вниз, что видеть она ничего не могла в принципе. Старший лейтенант выслушал меня очень внимательно. «Так», — повторил он, — «значит, номер А1914 МЕ, да, ММ, ну, скорее всего, номер левый, но и это кое-что, номер, может, и левый», — согласился я, — «но машина-то левой быть не может, номер корпуса, номер двигателя, так-то оно так, да ведь бежевая восьмерка, таких тысячи, сам понимаешь, но в любом случае спасибо, молодец, Юра, служу Советскому Союзу». Слегка пошутил я, то есть Российской Федерации. «Но, Андрей, просьба, на меня не ссылаться. Пусть помощь будет анонимной. Да, конечно, оперативная информация. Но грамоту я тебе теперь точно пробью. Кстати, анкету не забудь. Где же? А, вот они. Погоди, Андрей, это еще не все. Да, а что еще? То, о чем я собрался сказать Гриневу, я пока держал в полном секрете, и Кате даже не сказал. Ей это и вовсе знать незачем. Ты знаешь, если честно, не очень уверен, но татуировка у него точно была, вот тут, на ребре ладони, правой, это я увидел без сомнений, синяя краска, а рисунок похожий на крылышки. Я слыхал, что это может быть знак воинской части какой-то, разведка там, спецназ, слыхал я, конечно, побольше того, что сказал, но демонстрировать осведомленность не мог, понятное дело, и уж конечно, я заметил, как зажглись сыщицким куражом глаза детектива. «А ну-ка», — торопливо заговорил он, — «еще раз, да собственно, все, татуировка на ребре правой ладони, очень похоже, что в виде крылышек, а точнее, ну да, форма этих крылышек, вид, хм, опять же не уверен, но как будто больше смахивает не на птицу, а вроде ящера какого-то доисторического. Птеродактиль, что ли, а может, летучая мышь, или так, а что, знакомая тема. Ну, думать надо, опер ушел от ответа. А теперь, Юра, скажи мне, что у вас в институте, в академии, неважно, какие разговоры и насчет этого случая, и насчет покойника вообще, что о нем говорят, да не поминают добрым словом, признаться, жлоб-жлобом, говорят, был и это еще мягко сказано. Ага, с удовлетворением протянул Старлей. А если подробнее, я рассказал и подробнее, что председатель пользовался репутацией нечистоплотного деляги, жулика, совершенно неразборчивого с общественными деньгами. При этом, конечно, я видел, что все мои слова бьют в одну какую-то точку, и Гринев сейчас испытывает лихорадочный трепет ищейки, унюхавшей первое, еще непрочное веяние верного следа. «Ну, Юра», — воскликнул он, — «это не просто ценная информация, это алмаз, ты, да ты же находка для нас, нет, ну как ты так ловко все заметил, тут главное не заметить, а сопоставить», — скромно заметил я все-таки ученый, хоть и начинающий, думать умею, и это главное, — подхватил Андрей, хотел еще что-то сказать, но тут дверь открылась, ввалился некто в штатском, наверное, коллега опер, Андрюха. Срочно к майору, собирает весь состав, какая-то вводная есть, и исчез. «Вводная», — проворчал Старлей, — «знаем мы эти вводные, что имею, то и в виду». «Ладно, Юр, давай, анкету принеси на днях, сильно не тяни, нет такой привычки, тем лучше». «Да, вот мой телефон рабочий, заранее звони, и у меня к тебе еще разговор будет». «Все, давай, начальство ждать не любит». По дороге в общагу я прикидывал, что за разговор обещал мне старший лейтенант, и вроде бы как все сводилось к одному. Впрочем, посмотрим. Придя в блок, я поставил чайник, сел за рабочий стол, вынул черновик второй главы, вознамерился поработать, но тут раздался стук в дверь, какой-то необычный, негромко робкий. Я чертыхнулся, вскочил, крикнул: «Иду». По пути выключил чайник и распахнул дверь. Передо мной стояла Катя. Глава 9. «Привет», — обрадовался я. «Привет», — ответила она смущенно. «Проходи», — я отступил вправо, сделав размашистый приглашающий жест левой рукой. Катя прошла, перед моим порогом скинула туфельки, дальше прошлепала в чулках. Ножки у нее были умопомрачительно хорошенькие. Думаю, он это знала, потому и осталась почти босиком. «Садись», — пригласил я. «Сейчас чай пить будем. Не возражаешь?» «Нет», — улыбаясь, она помотала головой. «Если б я знал, то заранее приготовил бы шампанское, ради столь торжественной встречи, но это отложим на будущее». «Согласны?» Девушка игриво повела плечиками, а я уже смекнул, что она заявилась не за чаем и даже не за шампанским. Но ситуацию следует обыграть тонко. «Сейчас чай будет», — пообещал я, и вспомнил, что к чаю-то у меня ровно ничего нет. «Только погоди минуту». И я выскочил из комнаты и постучал к Петьке. Слава богу, он был на месте. «Здорово, Петер. Привет, я на минутку к тебе, слушай», и перешел на пониженный регистр голоса. «Ко мне девушка пришла, а у меня, как назло, и к чаю ничего нет. Ты что-то имеешь?» «Да есть, варенье клубничное. Пойдет, домашнее, Педро? Да ты что, это же находка. Давай, с меня пиво. Ты какое любишь?» «Да я как-то и никакое, равнодушен к этому напитку». «Ну тогда коньяк», — решил я, — «раздавим флакончик, обещаю». «Ну, давай». Так я овладел пол-литровой банкой отличного клубничного варенья, заварил чай, через пару минут торжественно внес на деревянном подносике дымящиеся чашки, банку, чайные ложки и даже два блюдечка. «Катерина, как по отчеству, Алексеевна, но лучше без отчества, рано еще, как скажешь, Алексеевна, больше не буду. Слушай, я, конечно, жалею, что не запасся шампанским, да или просто каким-нибудь хорошим вином, но мы можем использовать и чай. Так ведь, не поняла?» Я загадочно ухмыльнулся. «Как ты отнесешься к тому, чтобы выпить на брудершафт? За неимением спиртного используем чай. Закрепить дружбу, так сказать». Тут Катя сделала паузу. «Это чтобы в конце поцеловаться? Совершенно справедливо». «Хаем», — произнесла Катя с загадочным видом. «Это, конечно. А что, без этого самого, без брудершафта, не можем поцеловаться?» «Да вполне», — сказал я с солидным спокойствием. Хотя в душе у меня заполыхали зарницы, зазвенели счастливые колокольчики. «Было бы желание, а оно есть», — Катя сделала неуловимо игривое движение всем корпусом. «Ну я не против». Я поставил на столик чашку с чаем, которую держал на весу. «Так чего же мы ждем?» И я того же мнения. Она тоже поставила свою чашку. «Ну, я встал. Да не надо больше слов. Все сказано. Надо действовать». Она тоже встала, и я решительно обнял ее, ощутив, как она доверчиво и страстно прильнула ко мне. Через 5 минут обнаженная котя лежала на кровати, а я, присев рядом, никак не мог налюбоваться ее невыразимо прелестным юным телом, в котором еще не было женской зрелости, расцвета, зато было очарование свежести, и даже казалось, что пахнет от девушки не грубо сексуальными, острыми животными феромонами, а чем-то садово-фруктовым, яблочком, огурчиком, малиной, медовой пыльцой. Я как можно ласковее прикоснулся губами к ее розовым губам, почувствовав ответный поцелуй и начал стаскивать с себя рубашку. Еще через минуту я, тоже в костюме Адама, лежал на Кате, и мой исправно вставший друг мгновенно нашел Катину увлажненную драгоценность, готовую принять и полюбить его, что тут же и случилось. Ну, а дальше понятно, нарастание восторга, самозабвение, экстаза и финальный залп, отчего котя обхватила меня с такой силой, какая может быть только на самом пике оргазма. Возможно, она отчаянно вскрикнула в этот миг. Возможно, этот возглас переполненной души разнесся по этажам, где-то вызвав оторопь. Не знаю. Я и сам отправился в полет в неведомые выси бытия. Понятно, это был обманный прыжок в призрачное небо и быстрый мягкий спуск в границы физического тела. Возвращение в родную гавань. Я обнаружил себя лежащим на сомлевшей Кате, естественно, опираясь на локти, чтобы не сдавить хрупкую девушку. Мой головастый альтер-эго еще обретался в живой теплой норке, видно, так ему там понравилось. Ну и ладно, ему виднее. Котя вдруг с силой прижалась ко мне и наградила таким нежно-трепетным поцелуем в щеку, что не всякому, наверное, мужчине дано испытать в жизни. «Юра», – прошептала она едва слышно, – «это было, не знаю, как сказать, никогда со мной такого не было, ты такой», и она глубоко, прерывисто вздохнула и еще раз прижалась нежнейшими губками к моей щеке. Богатством словарного запаса котя не отличалась, что нетрудно было заметить. Заметил я, разумеется, и другое. Девственницей она не была. Как можно деликатнее я полюбопытствовал. «Стало быть, ты считаешь, что я лучше других?» Она отнеслась к вопросу совершенно спокойно. «Конечно. Правда, у меня раньше только 2 было. Ну, один так на минутку. Сама не знаю, зачем это надо было, а с другим 1,5 года прожили, брак не заключали, так, гражданским, а почему разошлись, извини, если вопрос бестактный, да ну, чего тут бестактного», и она поведала следующее: «Все они, обе сестры, старшую зовут Света, и их мужчины, родом из Средней Азии, точнее, из Узбекистана, еще точнее, из небольшого городка под Ташкентом, там стояла крупная войсковая часть, а правильнее сказать, даже целый комплекс частей, авиаполк, инженерно-саперная бригада, еще что-то. Муж Светы, Виктор, служил в бригаде прапорщиком, будущий Катин сожитель, Вадим, там же вольнонаемным водителем, намного старше. Надо полагать, что младшая сестра прельстила его все тем же необъяснимым шармом, который не хочется объяснять. И случилось все это в 1992 году, когда в судорогах распадалось старое и создавалось новое, в частности, СНГ и независимый Узбекистан. Бригада осталась в российской армии и была передислоцирована в Смоленскую область, город Вязьма. Часть офицеров и прапорщиков уволилась, кто-то насовсем, кое-кто перешел в армию Узбекистана. С личным составом разбирались до одури. Понятно, что солдаты и сержанты были со всех краев и весей, со всех республик СССР. Виктор остался, Вадим тоже. Правда, стал сержантом-сверхсрочником. Так все вместе и перебрались в Вязьму. Котя вздохнула. И вот тут-то мой Вадик и пошел чудить. Запил, да, и притом непонятно почему. Я пыталась выяснить, так в ответ мат-перемат. Пошла на хай краткое, дура, не лезь ко мне. Ну и все в той же духе. Я думаю, может он бабу какую-то нашел себе, а она ему мозги выносила, но не знаю. Вскоре сержант-контрактник просрал службу. Сел за руль бухой, разбил машину, слава богу, обошлось без жертв, но из армии выгнали с волчьим билетом и без выходного пособия, а прапорщик Виктор неким образом ухитрился перевестись из МОИ МВД в дивизию внутренних войск, таким же прапорщиком, с перспективой получить через несколько лет старшего, а там, чем черт не шутит, может и в офицеры, а еще чуть позже часть этой дивизии перекинули в Москву, правда, без предоставления офицерам и прапорщикам полноценного жилья, распихивали по гостиницам, общагам, военным городкам, как получится. Правда, МВД оплачивало проживание служащего и семьи, куда разными правдами-неправдами включили и Катю. Ясно, что оставаться ей в Вязьме ну никак не с руки. А твой, я не договорил, запоздало спохватившись, что отставной козы водитель для Кати психологически, возможно, уже никакой не свой. Но она, слава богу, в тонкости вникать не стала. Даже не знаю, как уехали мы оттуда, из Вязьмы, так я его не слышала, не видела, да и не хочу. Все это Катя говорила абсолютно простодушно, без всяких задних мыслей, но интонация менялась в какую-то странную сторону, и тут же эта сторона выяснилась. «Слушай, чуть не забыла, я ведь тебе что хотела сказать, и сделала». «Хотела, говори, помнишь тот случай позавчера, ну, убийство, то есть, конечно, я не совсем то говорю, конечно, помнишь, я другое, тот мужик, что бежал, который в машину прыгнул, я про него». «Так, я насторожился, а что про него?» Катя призадумалась. «Вот даже не знаю, может, это все чепуха? Кать, ты давай говори, как есть, а дальше по ходу разберемся. Ну, пусть будет чепуха. Кто ее услышит, кроме нас с тобой?» Аргумент произвел впечатление, и то правда. «Ну, короче, я же успела его заметить, и вот смотрю и думаю, а он ведь так похож на одного Витькиного друга. Постой, постой, Витька это муж Светы? Да, зять мне, выходит. Ну, он же военный, хоть и в МВД. Ну и вот к нему и сослуживцы приходят, и разные тоже. И вот этот, ну, друг не друг, не знаю, но заходил. Высокий такой, здоровый. Волосы светлые, редкие. Лысоватый, но не старый. Лет 35. Он сам не говорил, но я от Витьки слышала. Он Свете рассказывал. Мол, этот мужик какой-то бывший разведчик, крутой такой. Там какие-то спецзадания выполнял, Джеймс Бонд такой, а сейчас в отставке, работает в Шереметьево-2, в аэропорту, ну да, в охране, промычал я раздумчиво, сопоставляя разные факты, и вот я видела, как он бежал, и уже тогда подумала, какой-то знакомый он мне показался, и прямо мысль застряла, а сегодня вот дошло, ты кому-то говорила об этом сходстве, нет, ты же мне тогда сказал, помалкивать, ну я и молчу. Вот только тебе решила рассказать. Молодец, серьезно сказал я, умница. Катя поставила ножки мне на икроножные мышцы, ласково погладила их. Господи, какие пяточки волшебно нежные, как ладошки. Я сделал выражение лица, демонстрирующее, насколько мне приятно. Катя смешливо фыркнула. Ладно, смех смехом, а скажи еще вот что. Ты у него какие-то особые приметы замечала? Какие особые приметы? Ну, шрамы. Татуировки я не знаю, может, серьга в ухе, кольца на пальцах, ой, я разве присматривалась может, и есть, да я как-то не подумала об этом, нет, не скажу, ладно, а как зовут его, на Катином лице проявилась напряженная работа мысли, зовут, погоди, а, Стас, точно, Витя его так и называл, Стас, Станислав, значит, ну, хорошо, вот что, пани Катарина, еще раз, об этом никому, никому и никому, да поняла я. Тихо, я не закончил, значит, тишина, тишина и тишина, все, о чем мы сейчас говорим, это же, понимаешь, вилами на воде писано, мы не знаем, он это, не он, тебе за информацию спасибо, и даже больше, чем спасибо, а остальное мое дело, я тебе потом расскажу, ладно, покладисто согласилась Катя, а можешь и не рассказывать, как хочешь, там видно будет, весь этот диалог мы так и пробили в позе бутерброда, но... Конечно, я удерживался на локтях, держал планку, чтобы мы и полностью телесно соприкасались, и чтобы я на девушку не давил. Ну и понятно, время прошло, мой верный друг там, внизу, отдохнул как следует, вновь приободрился, и мы с огромным наслаждением повторили соитие, и вновь я подарил девичьим глубинам порцию добротного биоматериала. Конечно, я думал о возможных последствиях, но резюме было таково, не буду грузиться теми проблемами, которые еще не случились, и без них есть над чем думать, есть чем заняться. Только я так подумал, как Катя обняла меня, поцеловала и шепнула на ухо. «Я пойду, наверное, а то Света меня потеряет, поднимет шум. Конечно, иди». И проводил ее, стукнул в дверь Волкову, вернул ему варенье. «Пьер, объявляю тебе благодарность. Коньяк за мной. А если хочешь...» то прямо сейчас раздавим пузырек. К метро слетать недолго. Хочешь?» Но Петя отказался. «Спасибо, Юр, но не сейчас. Поработать надо. А вообще, предложение принимается. Не возражаю». Я кивнул. «Насчет поработать, в самую точку». И тоже занялся редактированием второй главы. Постепенно увлекся. Но вторым планом не отпускал две мысли. Во-первых, о необходимом завтра визите к Гриневу. Информация слишком существенная. Ее надо передать как можно скорее. А во-вторых, надо бы показаться в фирме, где я трудился экспедитором. Там ко мне относились очень лояльно. Шеф был кандидат наук, ушедший в коммерцию. И что такое нелегкий аспирантский хлеб, он знал более, чем. Но бездельничать я, конечно, не мог. Завтра надо было обязательно заскочить в офис. Но начал я утро вторника со звонка Гриневу. Набрал номер старшего лейтенанта из телефона автомата в фойе первого этажа, и повезло. Сразу же попал на него. «Андрей, привет, это Юра. Да, да, есть сведения. Я бы сказал, исключительной важности. Именно». Я говорил негромко и внушительно, прикрывая микрофонный конец телефонной трубки ладонью. Андрей сразу просек, каков вес темы. «Так, погоди секунду. Прямо сейчас можешь подскочить? Легко. Тогда жду». И через четверть часа я был в кабинете опера. Поздоровались. «Присаживайся. Слушаю тебя. Ты знаешь, начал я, вчера вдруг заходит ко мне та самая продавец газеты, говорит». Я постарался четко изложить весь Катин рассказ о приятеле Виктора, при этом, естественно, умолчав об антураже этого рассказа. Не знаю, мелькнула такая мысль у Гринева или нет, но в любом случае он в эту сторону промолчал. Зато я вновь увидел, что мой пересказ падает на подготовленную почву, что Старлей явно знает нечто, превосходно сочетаемое с тем, что слышит сейчас от меня, и он это немедля подтвердил. «Отлично, Юра, есть попадание, а если точнее, а если так, то все так складывается один к одному, как кубик Рубика. В Шереметьево 2 охрана в самом деле вся из бывших сотрудников ГРУ, никого другого они на километр не подпустят, это правда. А главное, тут Старлей сделал паузу и сказал: «Я тебе расскажу как своему, но имей в виду, оперативная информация». Он посмотрел на меня пристально. «Да какой разговор», спокойно сказал я. «Никому». Так я и думал. И поведал мне, что по компетентным сферам давно уже гуляет размытая, неясная информация о якобы глубоко законспирированной группировке киллеров из бывших военных. Понятно, имеющих специфические воинские специальности. Диверсанты, снайперы, контрразведка. И вот эти отставники, многие из которых вполне молодые мужчины, попавшие под сокращение или просто ушедшие из армии по причине неистового бардака 92-93 годов, образовали такое вот тайное сообщество. Изначально они якобы поклялись заниматься ликвидацией уголовных авторитетов, воров в законе, мошенников, бизнесменов и коррупционеров-чиновников. То есть карбонарии такие, тайные борцы с преступностью и вообще со вселенским злом. Гринев криво усмехнулся. «Да только такие игры в благородных разбойников долго не длятся, уж поверь мне. Когда к киллерам потекли приличные и даже большие деньги, заказы на конкурентов и тому подобное, многие из них уже так подсели на это, что отказаться не смогли. И вчерашние Робин Гуды стали превращаться просто в наемных убийц без какой бы то ни было идеологии. Многое указывало на реальное существование этой организации, хотя нащупать ее никак не получалось». «Извини», перебил я, «а ты сам как считаешь, что это правда?» Гринев вздохнул, вольно или невольно сделав замысловатое лицо. «Считаю, что нет дыма без огня. Многое наводило на это. Ну а теперь, если твоя информация подтвердится, а здесь уже четкий круг поисков, есть над чем работать. Кстати», подчеркнул я, «опять же, я бы очень хотел, чтобы эта девушка, газетчица, никак не фигурировала официально. Будем считать, что ее нет». Старлей сощурился, недвусмысленно ухмыльнувшись. «А что это ты так о ней печешься? Неравнодушен? А может, вы уже того, как это сегодня говорят, состоите в отношениях?» Он произнес это с добродушной иронией, и я вмиг смекнул, что лучше будет сказать «да», чем «нет». Так и сказал. «Да». Андрей помолчал. «Ладно, наконец», — сказал он, — «разберемся. А теперь цветочки кончились, пора быть ягодам. Вот что я хочу тебе сказать». Глава 10. Я быстро прикинул, что такого важного может поведать мне Старлей. В 2 секунды успел крутануть в голове 3 варианта, и угадал. Один из 3 попал в точку. Гринев взглянул мне прямо в глаза. Я хочу предложить тебе официальное сотрудничество. Ты парень толковый, доказал, что можешь быть ценным источником. Как ты на это смотришь? То есть вы хотите, чтобы я стал вашим внештатным сотрудником? Точно так, с удостоверением. Ксивой усмехнулся он, говоря по-нашему. А это большой плюс. Ну, представь хотя бы, тормозит тебя на улице патруль. Проверка. 5-е, 10-е. Чем черт не шутит, может, захотят бабки вымутить. Ну, бывает такое, чего там говорить, а ты им раз, и корочку, и крыть нечем. Ну и опять же наша поддержка по жизни. Про грамоту, кстати, я не забыл, не думай, сделаем. Я кивнул. Согласен, он слегка приподнял брови. Возражений нет, тогда сейчас идем в кадры. Эх, черт, у тебя фотографии с собой нет, наверное, нет, но в общаге есть. 3 на 4, отлично. Тогда вот что, тогда ты сейчас принеси фото, я подожду, потом идем в кадры, Стазу же оформим документ. Да, кстати, нужен оперативный псевдоним, какое-нибудь имя, ну, такое, нормальное, хотя в принципе можно любое. Вот был у меня Бекон, был антифриз, нормальное, сказал я, антифризом быть не собираюсь. Апрель, отлично, годится, а почему? Так, можно узнать. Ну как же, я позволил себе чуть усмехнуться. Фамилия у меня Зимин. Родился я летом, в июне. Ну и пусть будет что-то среднее. ХМ, есть логика. Ладно, апрель так апрель. Давай за фотокарточкой. Пока ты ходишь, я все необходимое подготовлю. Так и сделали. Я слетал туда-обратно пулей. Тут же мы с Гриневым зашли в кадровую службу и, опуская подробности заполнения анкет, сверку данных с паспортом, инструктаж, я получил удостоверение внештатного сотрудника, с фотографией, печатью, подписью. Поздравляю, уже в своем кабинете Андрей крепко пожал мне руку. Теперь ты наш человек на официальном уровне. Агент Апрель, не забывай про мое задание, хорошо, это теперь для нас главное. Конечно, помню, если что будет, достойное внимания, сразу же сообщу. Добро, я на тебя очень рассчитываю. На том расстались. Я шел в общагу, думал, задача захватывала меня. Провести анализ, попробовать построить характеристики коллег, да так, чтобы они о том не догадались. Да, тема сложная, замысловатая, интересная. Есть на чем отточить умственные способности. И пока шагал, план первичных действий сложился. Но это на вечер, а пока мне нужно было на фирму. Я даже в комнату подниматься не стал, и ключи, и все необходимые документы у меня при себе. Сел в каблук, запустил, прогрел двигатель, убрал подсос и поехал. Проезжая мимо газетной палатки, поборол искушение притормозить, перекинуться с Катей парой слов. Зачем? Сама придет. В этом я был совершенно уверен, и разминулся с торговой точкой, повернув вправо, выкатил на Рязанку, вновь повернул вправо, в сторону центра. Офис фирмы «Московские зори» располагался недалеко, а по московским меркам так и вовсе рядом. Прямо у станции метро «Кузьминки». Считай, переехать с Рязанского проспекта на Волгоградский, и все. Откуда такое роскошное название у организации, торгующей самыми скучными на свете вещами? Не знаю, не думал об этом и не интересовался. Шеф наш, кандидат технических наук Роман Владленович Глушко, был человек живой, шустрый, даже не лишенный юмора, но напрочь не сентиментальный. Романтики в нем не было ни на грош, а юмор у него был острый, меткий и язвительный. Так что не знаю, может, он просто приобрел эту фирму уже со всеми потрохами, так сказать. Может, нашлась близ него какая-то возвышенная душа, вероятно, женская. Формально, кстати, он был в разводе. Фактически, страшный бабник, сожительствовал с одной, регулярно навещал нескольких других. Слухи об этом оживленно колбасились среди сотрудников «Зорь», но я от такой болтовни отстранялся. Никогда не сплетничал на эту тему. Сожительница босса, симпатичная, кстати, дамочка с чем-то неуловимо восточным во внешности, помалкивала. То ли не знала, что вряд ли, то ли предпочитала жить по принципу «не тронь говно», оно вонять не будет, не знаю. Я удачно припарковал фургон прямо возле входа. В стандартной 9-этажке 60-х годов постройки в советские времена на первом этаже располагались какие-то учреждения, ныне покойные, а в постсоветские годы сюда туго набились всякие фирмы средней и мелкой руки. «Зори» занимали аж 3 комнаты, 2 смежные, бухгалтерия и менеджерская, и 1 отдельная, кабинет директора, все скромно, не то, чтобы без роскоши, а можно сказать, и обшарпано, хотя и называлось с претензией. Центральный офис, ну, Были еще ангары и мелкие конторы, арендуемые на крупных складских площадях, в основном, все рядом, здесь же в Кузьминках, на Белой даче, в Копотне. Что касается облезлости центрального офиса, на мой взгляд, была некая хитрость. Глушка намеренно не выпячивал статус и свои фирмы, ездил на приличном, но скромном Opel Vectra, одевался недорого, неброско. При всем при этом Зори процветала, бизнес-хватка у кандидата наук была четкая. Не ведаю деталей, но подозреваю, что поначалу фирма хваталась за все, что ни попадя, а потом Роман Владленович нашел свою нишу. Торговлю стройматериалами, краска, доски, шифер, цемент, гипс и тому подобное. Оно всегда нужно, всегда имеет спрос. И вот Глушка как-то протерся на эту поляну и застолбил уголок. Первый этаж здания представлял собой длиннющий полутемный коридор со множеством дверей. Вход и вестибюль по центру, наша фирма, поворот налево и почти в конец коридора. Только я вошел в вестибюль, как столкнулся с шефом, спешащим с правой стороны. «О, коллега!» – приветливо воскликнул он. «Как успехи на Ниве написания диссертации? Переменные?» «Батенька, мало энтузиазма слышу в голосе». Тут он припомнил свои аспирантские годы, малость поострил на предмет регулярных простов своему научному руководителю, убежденному стороннику концепции «ты лучше пей, да дело разумей». «Я достаточно удачно ответил», оба посмеялись, после чего начальник резко пресек шутки-прибаутки и заговорил деловито. «Ладно, мемуары в сторону. Что у нас здесь и сейчас? Есть задание, и срочное. Я, надеюсь, ты на машине?» «Естественно. Тогда, коллега, поручаю вам особо ответственное задание. Вообще, Глушка относится ко мне замечательно. Он прекрасно понимает, что это такое, писать диссертацию в наше лихое время. Поэтому у меня и график работы не нормированный, и машина практически в моем распоряжении, пусть не ахти какая, но колеса, крыша и ладно, и деньги на бензин выдаются. Ну и, что уж там, босс знает мои добросовестность и честность. Уверен, что сочковать я не буду, всякое задание постараюсь довести до конца, не украду ни копейки, ни гвоздя, ни гайки. В наши дни это плюс из плюсов, потому и ценит. Пригласив меня в кабинет, он обрисовал мне контуры поручения. Конечно, ничего особо ответственного в нем не было, кроме срочности. Это уж так, шутка юмора. Нужно заехать на ближний склад, здесь на Волгоградке, взять 2 тюка пакли, 10 банок краски эмали, доставить заказчику в Люберцах. Вот адрес. Сделаешь? Да без вопросов, Роман Владленович. Тогда в путь, деньги авансом, получи. И бодро отлиснул мне несколько купюр. И на бензин не худо было бы. Согласен. С деньгами он расставался легко, притом лишнего не давал. Все точка в точку. Накладные на складе возьмешь, напутствовал шеф. Расписку не забудь у покупателя взять, что товар ему передан. Ну, что вы, Роман Владленович? Я слегка поморщился. В первый раз, что ли? Да хоть в 500-й. Тут на каждый чих бумажка требуется. Лучше перебдить, чем не добдить. Ну и вперед, так точно, убыл. И двинул на склад по Волгоградке в сторону МКАД. Все знакомо, тот же завсклад, пожилой Алексей Петрович. Ага, сказал он, товар готов, ждет отправки. Только одна загвоздка. Пакля эта, она тяжелая как сволочь. 100 кило, поди один тюк потянет, если не больше. А вся рабсила, ты да я, да мы с тобой. Ну, здрасте, Алексей Петрович. Что, ни одного грузчика на складе нет? В том-то и дело. Всех на разгрузку фуры кинули. Пришла внезапно, срочно разгрузить надо. Иначе, простой со всеми вытекающими. Понятно. Я мгновенно прикинул рабочую схему. Веревка прочная есть, трос, по сути, только не толстый, найдется. А что ты хочешь? Мысль у меня была такая. Подогнать каблук задним ходом поближе к пакле, положить на задний свес фургона какую-нибудь прочную доску, и по ней на веревке затащить тюки в машину. Так я Петровичу и сказал. Он подумал, крепко почесал в затылке. Ну, давай попробуем. Схема сработала. У Петровича оказались глаза велики. Тюки никак не тянули на центнер. Килограммов 70, да. Отчего, конечно, тоже пуп порвать можно. Но все же не 100, и не без огрехов, с рывками, с матерщиной, оба тюка мы в каблук заволокли, а банки с краской покидали в 5 секунд. Взмок я порядком, да еще пришлось чиститься от прилипшей пакли. Ну, счастливой дороги, напутствовал Петрович, выписывая накладные. Ты смотри, слякоть на дорогах. Я вот однажды по такой же погоде в кювет улетел. Беда. Ладно, жив остался. Вот адрес, держи. Ты вообще люберцы знаешь? Разберусь. И разобрался. Ожидал меня суетливый мужичок с несколькими подсобниками, они вмиг вытащили паклю, краску, мужичок подмахнул расписку и даже сунул мне небольшую купюру, отчего я отказываться не стал, и покатил в свое Выхино. Это было уже в самом конце рабочего дня. Мой первый шаг по заданию Гринева я планировал такой: купить обещанный коньяк и распить бутылочку на двоих с Петей, вечером, чтобы ему как раз пришлось в люльку. Естественно, под задушевный разговор. А зачем еще нужны такие посиделки, если не ради этого? И для начала послушать Петина мнение о коллегах. Он парень умный, наблюдательный и притом молчаливый. Ум и наблюдательность со стороны незаметны. А я-то ему язык развяжу, сделаю из его, как источник. И прежде, чем припарковать москвичу общаги, я завернул на площадь у метро. Здесь, как всегда, жизнь кипела. Привычно орала музыка. В данном случае композиция «Ты теперь в армии» в исполнении английской группы «Статус Кво». Я не спеша прошелся вдоль ларьков, остановился у того, где некогда порекомендовал парню приобрести грузинский коньяк. Вздора я не посоветую, потому и сам выбрал тоже, и презент от люберецкого клиента пришелся в цвет. Греми с желтой этикеткой, цвет роскошный, настоящий коньячный. Ну, а вкус оценим позже. Набрал фруктов, яблоки, бананы, апельсины, взял и продуктов, и двинул домой. Сейчас маршрут мой пролегал не сбоку от палатки, а прямо по фронту. Здесь уж я, конечно, глянул. Народ активно кучковался, а распоряжалась газетами молодая женщина постарше Кати, надо полагать, что Света, однако, совсем не похожая на Катю. Но я над этой загадкой голову ломать, конечно, не стал. Тормознулся у общаги, взял продукты в охапку, предварительно замаскировав коньяк, и попер к себе. Петя был дома, работал усердно, обложился книгами и журналами, что-то компилировал в амбарную тетрадь. «Дон Педро», жизнерадостно провозгласил я, «вынужден прервать ваши ученые записки. Есть тема». Петя поднял очкастую голову, воззрился на меня, глаза за линзами очков казались неестественно увеличенными. «Догадываюсь», он улыбнулся. «Молодец, я достал бутылку греми». «Принимается?» «Вполне», спокойно согласился Петя. «Только попозже, на сон грядущий». «Разумно», одобрил я. «Пусть тогда ждет, созревает, а я покуда перекушу». «Дельно», одобрил и Петя, вновь уткнувшись в конспект. «Перекусить, однако, мне не удалось. Только я задумался над вечерним меню, как раздался несильный стук в дверь. Открыл, бог мой, Катя. Очень приятно», приветствовал я гостью самым галантным образом. «Входите, барышня». «Спасибо», пропищала барышня и впорхнула в блок. Видно было, что она старается держаться бойко, развязно, но притом отчаянно стесняется. Напускной бойкостью ломает смущение. Я, конечно, решил ее поддержать, заговорил приветливо. «Катерина, прошу, очень рад тебя видеть», а когда она проникла в комнату, сказал уже просто ласково: «Ты знаешь, я успел по тебе соскучиться». «Я тоже». Тут она сломала остатки робости, бросилась мне на шею, прильнула всем телом и наградила жарким, от всей души поцелуем в губы. С минуту мы, прошу прощения, самозабвенно лизались, иначе не скажешь, в упоительном безмолвии. Конечно, мой исправный организм отреагировал на это точно так, как надо. Оторвавшись от моих губ, Катя шепнула в ухо: «Я хочу с тобой спать всю ночь. Можно? Хочу нежиться в твоих объятиях, укрыться одеялом потеплее, прижаться к тебе». «Запросто», не возражал я. «А сестра твоя, она в курсе?» «Ага, я ей сказала». «Как сказала? В каких именно словах?» «Ну, говорю, познакомилась тут с парнем, аспирантом. Говорю, понравился он мне. Вроде я ему тоже». «Справедливо». «Да», Катя аж расцвела. «Конечно», я засмеялся и поцеловал ее в щечку. «Действительно, мне Катя очень нравилась обаянием и непосредственностью, о которых, похоже, не догадывалась». «И что дальше?» «А дальше», Катя вздохнула, созналась. «Согрешила, говорю, дала ему». Она говорит: «Ну, ты девочка большая, взрослая, я тебе не нянька. Сама думай, кому даешь». Говорит: «Если аспирант, значит, человек серьезный, надежный должен быть. Короче, смотри сама». «И ты посмотрела?» «Ага», Катя так доверчиво положила голову на мое плечо, что я умилился, а она еще добавила простодушной милоты, сказав: «Ну что, давай, не могу ждать больше, уже протекла вся, давай». Не сходя с места, я протянул руку и повернул барашек замка. Уже говорил и, должно быть, не устану повторять. При самой неброской внешности Кате Бог послал счастливый дар в высшей степени обладать тонким волшебством, именуемым женственностью. Эта магия превращает обычных девушек и женщин в живые магниты, влекущие к себе мужские взгляды и понятно, какие еще мужские детали. Признаюсь, было невыразимо приятно сознавать, что такое очаровательное чудо вдруг досталось мне, слетело свыше вроде лепестка яблони. Сознавая это, я и кончил в Катю как из гидравлической пушки, на несколько секунд отключившись от мира. Вернувшись, обнаружил, что лежим мы на боку в тесную обнимку, укутавшись одеялом, и так нам тепло, так хорошо, все точно так, как мечталось Кате, и вот мечты сбываются. «Катерина», — сказал я, заметив, что вид у моей феи сладко-сонный и немного потешный, «ты, значит, остаешься на ночь, промурлыкала она, обворожительно жмурясь и потягиваясь, «тогда давай поспи, посмотри хорошие сны, а у меня одно дело есть с соседом по блоку, надо порешать, жди меня, и я вернусь», улыбаясь с закрытыми глазами, Катя проворковала что-то вовсе неразборчиво и вмиг заснула. Я встал, оделся, постарался ее укутать поуютнее. Взял коньяк, фрукты, стукнул в дверь к соседу. «Ну, Петроград, теперь-то можно?» «Теперь можно», — рассмеялся Петя, собирая книги с журналами. Через минуту мы уже замахнули по первой рюмке. Напиток. Амброзия, боги на Олимпе обзавидуются. Я по максимуму просмаковал послевкусие, Петя тоже был впечатлен, о чем мне и поведал. Я подмигнул. «Говорил тебе, благодарить будешь. Ну, давай повторим. Кстати, что-то я Антоныча давно не вижу. Куда он делся?» Так я постепенно хотел вывести приятеля на разговор о разных соседях по общаге. «Да он ведь к супруге съехал. Где-то на Таганке», — сказал Петя, жуя зеленое яблоко. «Но здесь номер за собой оставил. Платит за него. Ты смотри, надо же, у богатых свои повадки», — тонко ухмыльнулся Волков. «Через полчаса мне пришлось признать, что план не оправдал себя. Я-то был как огурчик, а Петя назюзился, осовел, стал явно тяготеть в люльку. К психологическому анализу оказался непригоден. Развезло, говоря попросту. Я, впрочем, досадовать не стал. Первый блин комом, нормальная жизненная ситуация. Будут второй и третий. Коньячные эндорфины прекрасно разогрели меня, вдохновили, можно сказать. И я с удовольствием отметил, что еще на пару рюмок на двоих в бутылке есть, а потом меня ждет Катя на всю ночь. «Давай, Петропавловск, вонзим еще по одной». Мне последнюю, с трудом проворочил языком Петя, и я того на боковую. «А ты уж финишируй сам». От таких слов я еще больше воспрянул духом. «Как скажешь, дружище». Но эту порцию под звон бокалов, святое дело, и мы дружно выпили. Не успел я продышаться роскошным жарким амбре, как в дверь довольно деликатно постучали. «Открою», — сказал я. Стук повторился, но я уже был у двери. «Иду», — и распахнул ее. Глава 11. Вот это сюрприз. Радостно улыбаясь, передо мной стояли мама с сестрой. В руках объемистые сумки и пакеты. «Привет», — воскликнула Юля. «Юля, это, понятно, сестра, она младше меня на 6 лет, а маму зовут Алевтина Ивановна, ей 49. О, здравствуйте, заходите, заходите». Я стал сама предупредительность и обходительность, а в недрах сознания мысли понеслись лихорадочно. Что делать, бухой сосед, голая девка, это аспирант Зимин так покоряет научные просторы и вершины. Ага, ладно, хороших решений нет, принимаем лучшие из худших. «Мам, вы извините, пока вот пройдите в эту комнату». Мамины глаза немедленно округлились. «В какую?» «Да вот, в соседнюю. У меня гостья есть. Я ее сейчас вежливо попрошу на выход, и зайдем ко мне». В мамином взгляде осознание происходящего сплелось с нарочито педагогическим вызовом. «То есть, Юра, я не очень понимаю», — разъяснил не я, а Петя. Пошатываясь, он возник в прихожей. «Зэ, здравствуйте. Очень приятно познакомиться». «Да, мам», — подхватил я, «и ты, Юль, тоже. Познакомьтесь. Это Петр Волков, мой коллега. Сдал кандидатский минимум по философии», — вдохновенно соврал я. «Серьезное достижение», — отметили. Петя хоть и бухой, а смекнул, как надо действовать. «Да-да», — подтверждающе мотнул он головой, но от этого движения малость потерял равновесие, взмахнул рукой и нечаянно ткнул ей в мою дверь, которую я не запирал. От толчка дверь открылась. Как нарочно рядом оказалась не Юля, а мама. Интерьер моей комнаты возник перед ее взором, и перед моим тоже. Катя спала самым сладким сном и, видимо, Под теплым одеялом ей стало жарко. Уютно свернувшись в клубочек, она одеяло скомкала, наполовину сдвинула, и перед нами предстало дивное зрелище в виде голенькой прихорошенькой девичьей попы. «А-а!» — только и произнесла ошарашенная мама, но здесь уж я твердо взял бразды в руки. «Так, мама, Юля, сюда пройдите, пожалуйста. Петь, прими гостей на 3 минуты». «Прошу», — с запинкой пригласил Волков, а я шагнул к себе, прихлопнув за собой дверь, успев услышать Юлины слова. «Ну, мам, ну чего ты? Ну, девушка у него, это же нормально, очевидно, в мою защиту». Котя умильно спала, но мне пришлось прервать ее сновидение. «Катерина, Котя, а-а», она не сразу проснулась. «Ну, оно и понятно», — отодрал я ее знатно. «После такого перетраха спи да спи, как ежик зимой». Тем не менее, я быстро вернул красу девицу из сна в реальность. «Катюша», — сказал я ласково, — «ты извини, ко мне внезапно родные приехали». «Кто?» «Мама с сестрой, поэтому вынужден тебя потревожить. Ночное рандеву откладывается, ничего не поделаешь. Форс-мажор». Котя вскочила голышом, волшебно проведя ногими прелестями по моим мужским струнам. «Ой, да конечно, что ты, бегу». И оделась так стремительно, что я едва глазом успел моргнуть. Обняла меня, крепко прижалась. «Потом приходи», успел шепнуть я. «Всю ночь будем спать в обнимку». Она рассмеялась, чмокнула меня в щеку и, вышмыгнув из блока, почти побежала. Я слышал, как спешат и затихают ее шаги по коридору. Улыбнулся, вернулся в трешку. Петя пытался быть светским кавалером, что получалось у него с нюансами. Естественно, он затеял речь о том, что знал лучше всего, то есть о теме своей диссертации. Увы, точную формулировку я не вспомню, но что-то связанное с кейнсианством. Его применение в современной российской экономике, что-то вроде того. И сейчас он развлекал дам следующими пассажами. Понимаете, основное противоречие между кейнсианством и монетаризмом понятно и ребенку. Если умело разъяснить, конечно, в сущности, здесь и противоречие-то мнимое. Да вот позвольте, могу раскрыть вам его на самом элементарном примере. Просто представьте деревенский рынок. Стоят бабушки, торгуют огурцами, помидорами, укропом, петрушкой. В глазах Юли мелькала досада. Ей, студентке медучилища, будущему фельдшеру, слушать такую херню, понятно, было ни к чему. У мамы же лицо было удивленное, но и почтительное. Столь продвинутый монолог, похоже, примирил ее с затрапезным видом оратора. Да, выпил, конечно, ну да что ж теперь, со всеми случается. Зато умный, это же видно. Я прервал научно-популярную лекцию. Все это очень интересно, Петр, но потом объяснишь. Уж извини, я своих заберу. Да-да, конечно, очень приятно было познакомиться. Нам тоже, с некоторой манерностью протянула мама. Видно было, что Петя произвел в целом благоприятное впечатление. «Мама, Юля, прошу ко мне. Петь, можно у тебя варенье взять взаймы? Так у нас есть», — спохватилась мама. «Мы же привезли», — тут она чуть запнулась, — «вам гостинцы. Вот, ребята, возьмите». «Нет-нет», — вдруг азартно вздыбился Петя, — «возьмите, мне особенно хочется вас угостить». «Вот». Он вскочил, малость пошатнулся, но все же достиг встроенного шкафа, и чем-то так загремел в нем, что я даже напрягся. А ну как сейчас полетит посуда на пол. Но сосед справился с задачей, извлек полупустую банку с клубничным. «Прошу, попробуйте и, с позволения сказать, не оторветесь. Гарантирую». Все это было произнесено с излишним нетрезвым пылом, и я решил, что соседа надо бы вежливо охлаждать. «Да-да, Петь, спасибо, принимается. Мы пойдем». «Ну, идемте, дорогие родственники, время не раннее, Петру надо и отдохнуть». Женщины встрепенулись, встали, и проводив их в свою комнату, я быстро заскочил обратно. «Слушай, Петрашевский, я их у себя спать уложу, а сам к тебе. Можно? На свободной койке перекантуюсь». «Да какие вопросы? Я дверь закрывать не буду. Сейчас завалюсь. Ты коньячок-то допей. В подушку сновидений». «Не», — отказался Петя. «Если что, пусть останется. Завтра оскоромимся. Как скажешь. Ну, вещих снов». И вернулся к себе. У мамы с сестрой выражения лиц были немного странноватые, и я без напряга разгадал, что родительницу до самых душевных глубин разбирает, кто же эта загадочная особа, предъявившая моей довольно чопорной маме одну единственную и малоприличную часть тела. А Юля по-прежнему урезонивает маму, объясняя, что сын уже большой, имеет право на тайны личной жизни, и вовсе не все из нее родителям нужно знать. В общем-то да, в данном случае 19-летняя девчонка оказывается житейски мудрее взрослой женщины. Но это и не странно, если учесть, что женщина, мать, и фокус взгляда на меня у нее совершенно иной, чем у всех прочих людей на свете. «Сынок», — всполошилась она, — «мы же тебе покушать привезли, давай-ка перекусим, разогреть ведь это можно, конечно». «Эх, мама, мама, все я у тебя недоросль, не знаю, какие мысли владели моими родными женщинами, но провиант они приперли точно такой, какой советские люди привыкли брать в дальние поездки по железным дорогам. Вареные курица и яйца, помидоры, огурцы, нарезки домашних пирогов с капустой и яблоками. Ну, в общем-то, все качественные, вкусные. И Петино клубничное варенье пошло в самый цвет. Я вскипятил чай, и мы прекрасно, с отменным аппетитом поужинали, оживленно обсуждая завтрашний день. Из рассказов сестры я понял, что у их курса в училище какая-то практика, и она организована так хитро, что у будущих фельдшериц образовались пара свободных дней, а мама взяла на работе законные отгулы. Она работает в областном статистическом управлении, и вот они решили навестить меня, а главное все-таки в другом. Юля давно жаждала пройтись по Арбату. Может показаться странным, но, живя, в общем-то, в шаговой доступности от Москвы, никогда она еще не была на этом легендарном месте, прославленном, как пространство свободы, раскованности, зари новой жизни, что ли, на рубеже 21 века. А правда, что там и знаменитые артисты выступают? С затаенным пиететом в тоне спрашивала сестренка. Комбинация Алена Свиридова, я не видел, усмехнулся я, но кто знает. А стена Цоя, вопросила Юля с еще большим придыханием. Есть, я кивнул, увидишь. Странное чувство я испытывал во время разговора, ведь я смотрел на своих родных глазами человека будущего. Строго говоря, я был старше их, и сейчас видел не столько маму, сколько интересную, эффектную женщину средних лет. Ну, а сестра была такой же, какой осталась в памяти, и никакой временной и возрастной дистанции между нами я не ощущал. Юля очень похожа на маму, но все же с неизбежным генетическим сдвигом. Мама, темноволосая, между шатенкой и брюнеткой, с первыми седыми прядками в волосах, что ее никак не старило, а напротив, придавала некий элитарный шарм. А сестре при совершенно маминых лице и фигуре досталась папина светлая масть. Она выросла в светло-русую почти блондинку, с очень пышной, роскошной гривой, накрывшей пол спины. Я смотрел, и сердце слегка щемило. Ведь сволочная тварь, маньяк, он был какой-то извращенный эстет. Выбирал в толпе очень красивых молодых девушек. Самой старшей было 32, но выглядела она, на свою беду, лет на 7 моложе. Типаж самый разный. Это могли быть и блондинки, и брюнетки, и рыжие, и вообще всякие, высокие и не очень, стройные, атлетичные, упитанные. Видать, эту нечисть цепляла, прожигала, сводила с ума юная женская красота в любом обличье. «Ну нет», — резко сказал я себе, молча, лишь зубы стиснул. «Не бывать этому, я буду не я, если не найду эту сволочь и не уничтожу ее, может и не физически, нет». Пусть гниет в тюрьме до скончания своих поганых лет, я возражать не стану, лишь бы навсегда нейтрализовать мразь, уволить ее из человечества. То есть морально-то он уволил себя сам, а я должен поставить точку, очистить мир от адского исчадия. Не знаю, отражалось все это на моем лице или нет, но беглые мамины взгляды я на себе ловил. Может, она и о другом думала, может быть, допускаю, что ее душу раздирало любопытство на предмет ускользнувшей незнакомки, но вскрыть тему мама так и не решилась, подозреваю, в первую очередь потому, что в этом случае немедля бы огрызнулась дочь, так или не так, в любом случае мамины умозрения вылились в лирическую сентенцию, да, мои дорогие Юрочка и Юлечка, как вы быстро выросли, уму непостижимо, совсем взрослые люди со своей жизнью. Сейчас вам это сложно понять, а вот сами станете родителями, вспомните мои слова, вы растете незаметно, а мы, папа с мамой, все живем прошлым, все нам кажется, что вы маленькие. Психологическая инерция, со значением объявила будущий медик. Наверное, да, мама вздохнула. Знаете, мы с отцом иногда вот так вдвоем между собой толкуем, а где наши маленькие Юра, где малышка Юлечка, ведь вчера только в колыбельках лежали, бегали по квартире, ведь нет их, исчезли куда-то, годы унесли, и не вернутся никогда. Есть Юрий Михайлович, кандидат наук, Юлия Михайловна, фельдшер скорой помощи, совсем другие люди, ГМ, ну, пока еще не кандидат, да и я еще не фельдшер, и не скорой помощи, с чего ты взяла, рассмеялась сестра, и потом, что значит, совсем другие люди, какие другие, я твоя дочь, была, есть, буду, на всю жизнь, и я люблю тебя все так же, как тогда, как в детстве, и буду любить, и еще сильней. Она схватила маму в объятия, расцеловала жарко, звонко, я тоже засмеялся, но заметил, как мамины глаза заблестели слезой. Конечно, мама постаралась незаметно, замаскировав под поправку прически, провести рукой по глазам, а мы с Юлей сделали вид, что не заметили этого. И вообще, нам троим стало так тепло, уютно, по-семейному, мы пустились болтать о всяких милых пустяках, и доболтались так до ночи. Я заметил, что сестренка стала сонно моргать и клевать носом, да и я испытал наклон к подушке. «Все, родня», — решительно сказал я, — «отбой, завтра встаем произвольно, но не очень поздно, завтракаем, и на Арбат, продукты в холодильник». Так и сделали. Вечерний туалет занял у нас совсем немного времени, при этом женщины явно уже изнемогали от усталости и на мир смотрели туманным взором. Я вынул из стенного шкафа запасные подушки, покрывало, постельные принадлежности, обеспечил относительный комфорт и пожелал спокойной ночи. Сам же перебазировался в трешку. Петя, похоже, давно уснул. Спал мирно, негромко похрапывал. Я даже включил настенный бра, не нарушив аспирантского сна, посмотрел на бутылку, где обреталось немногим больше 100 граммов. Решил, нет, хватит, завтра под вечер тяпну. Петька парень глубоко порядочный, он без меня к спиртному даже не прикоснется, и завалился на кровать без простыни и наволочки, и вырубился. Наутро, открыв глаза, я обнаружил, что Петя уже сидит на кровати, правда, сонный и лохматый, вяло потирая ладонью затылок, а на лице нечто вроде вселенской скорби. «Доброе утро, Петросян», — сказал я, — «ты что какой-то невеселый, похмелиться не хочешь?» «Нет», — равнодушно отказался кейнсианец. «Но с твоего позволения, вечерком немного приложусь». «Да что ты, Петергов, какие вопросы, а который час, скажи-ка на милость». Волков глянул на часы-браслет, в которых, похоже, и спал. «Скоро 9. «Так, я тоже поднялся и отправился будить дам». Они, впрочем, проснулись, только не встали. Лежали, тихонько переговаривались о домашних делах, от которых я за год пребывания в Москве уже немного отвык. «Привет, драгоценные родственники! Ну что, Арбат ждет? Умываемся, завтракаем и вперед!» И примерно через час мы вышли. Путь к станции метро лежал через газетный ларек, но в нем оказалась Света, старшая, и я еще раз подивился тому, насколько сестры не похожи. Светлана выглядела угловатой, и не то чтобы угрюмой, но какой-то деревянной, что ли, без эмоций, без улыбок, без всякого обаяния. Ни на грош не было в ней той мягкой, волнующей женственности, что в Кате. Такое впечатление, что природа сэкономила стихию и на старшей сестре, чтобы щедро опрокинуть двойную порцию на младшую. Какой-то непонятный нам, смертным, метафизический замысел. Эта насмешливая мысль странным образом перенаправила меня к таинственному маньяку. Я незаметно бросил взгляд на сестру, беззаботно балаболившую маме о том, что ей передавали подружки про арбатские нравы. Мама-то, конечно, бывала в центре Москвы не раз, но она помнила скорее еще старый Арбат с проезжей частью, а пешеходный отложился в ее памяти смутновато. «Ну нет», — думал я, поглядывая на Юлю, — «сестры моей тебе не видать, как рассвета, когда сядешь, до расстрела или на всю жизнь. Тварь ты позорная, тухлая вонь из преисподней, я до тебя доберусь, даю слово». Тут я себя одернул. «Кому слово даю? Ему, что ли?» «Да нет, себе, конечно. А раз так, нечего с ним разговаривать. Ни ты, ни вы. Даже мысленно, даже еще с первичным призраком урода, который я должен превратить в плотскую сущность. Ну да, превратить. Как? Легко сказать. А сделать? Сделать трудно, да. Надо мыслить». И я начал думать. Мы зашли в состав метро. Он своим разогнался, промчался немного по поверхности, нырнул в тоннель, загрохотал в гулком пространстве, замелькали стены, провода, тени. Как рождается толковая идея из сложной работы психики, где перемешаны логика, интуиция, память, анализ, а хрен его знает. Вот и я не понял, как из переплетения моих дум вдруг даже не идея, нет, возник еще зародыш идеи, маленький, неясный, но цепкий такой, зараза, а значит, что-то в нем есть. Мы проехали станцию «Текстильщики», вновь вылетели на поверхность, теперь надолго, мчались по эстакаде вдоль гигантской территории завода «АЗЛК», производящего автомобили «Москвич», и, естественно, отчаянно пытавшегося выжить, создавать какие-то новые модели, но безнадежно проигрывавшего хлынувшему в Россию автомобильному импорту из Европы. Пока еще видно было, что в цехах теплится жизнь, по территории снуют люди и машины, дымят трубы. Эх, все это ненадолго, всему этому скоро придет конец.